Глава 26. Стэн не очень-то верил в успех этой затеи, но делать было нечего. Он уже начал сомневаться, что он сможет выбраться с этой планеты. Слишком много было странного и непонятного. Келла тоже словно прочитала его мысли. «Стэн, может, здесь останемся, на этой планете, вдвоем? Мой брат не вернется, я это чувствую. У меня больше никого нет, я одна. Что скажете?» Ответить ей Стэн не успел. Его внимание привлекла яркая точка, которая появилась на экране. Точка быстро приближалась. Это был космический корабль. «Аденара! Точно она!» — воскликнул он. «Интересно, чего ей надо?» «Это та, которая улетела на нашем корабле?» — спросила Келла. «Она! Я уверен в этом! Больше некому!» «Может, хочет вернуть нам корабль? Как вы думаете? Или нас с собой забрать?» «Узнала, кому принадлежит корабль. Вот и решила вернуться». Стэн фыркнул, покачал головой. «Да, она заберет. Дождешься от нее!» Он почесал щеку. «Интересно, что ей опять надо? Не нравится мне все это?» На экране появилось лицо Аденары. Она смотрела на Келлу. «Стэн, кто это?» — сразу спросила она. «Тебе какое дело? Ты улетела, бросила меня. Как видишь, нашел себе другую. Тоже Аденара, так что лети, куда летела». «Я тебя не бросала. Проверяла корабль. Все системы в норме. Можешь перейти ко мне, и мы улетим отсюда». Стэн скривился и что-то пробормотал себе под нос. Находиться в космосе на одном корабле с Аденарой у него не было желания. «Лети одна! У меня здесь дела!» «Понятно». Аденара сделала незаметное движение. Излучатели корабля активировались и ждали ее команды. «Так ты не хочешь со мной лететь? Еще раз спрашиваю тебя». «Да хоть 100 раз спрашивай, что ты прицепилась ко мне? Иди вон, собирай свои капсулы, свои синтимодные копии. Ты мне надоела, понятно тебе?» — резко ответил Стэн. «Стэн, Стэн!» — прошептала Келла. «Срочно уводи флайграф, она сейчас атакует. Я подключилась к бортовой системе. Она активировала плазмоточеры». Стэн нахмурился. «Ладно, Аденара, сейчас состыкуюсь. Готовь шлюз и грузовую платформу». На лице Аденары не отразилось никаких эмоций. «Жду тебя, все уже готово». Стэн хмыкнул, поморщился. «Ждет она. Ну, жди. Сейчас получишь». Стэн решил обмануть Аденару. Никуда он с ней лететь не собирался. Он активировал излучатели флайграва и нанес удар по плазмоточерам корабля. Они сразу начали плавиться. Изображение Аденара на экране исчезло. Корабль начал набирать высоту. Стэн довольно ухмыльнулся. «Лети, лети, чертов синтимод!» «У нас на корабле повреждена защита», — объяснила Келла. «Наверное, она об этом не знала, поэтому ты их так быстро уничтожил». Стэн не отвечал. Он ждал, что Аденара пойдет на таран, но она просто улетела. Это было подозрительно. «Она еще вернется», — уверенно проговорила Келла. «Но я ее не боюсь, а ты?» «Я?» — Стэн пожал плечами. «Да она мне просто надоела. Ты что думаешь, она здесь одна? Да их здесь десятки. Вон там и там...» Он куда-то кивнул подбородком. «Везде лежат капсулы, в каждой такая Аденара. Хорошо, что улетела. Меньше хлопот». «Стэн, что будем делать? Куда летим?» «Куда? Искать корабль или людей. Или людей, у которых есть корабль, чтобы улететь с этой планеты. Здесь очень сложно выжить без ресурсов и защиты. Пока у нас есть флайграф, мы еще можем чувствовать себя в относительной безопасности. И охотник», — помедлив, добавил Стэн. «Он тебя не пугает? Ты даже не спрашиваешь о нем. Другие боятся, кричат, прячутся». «Я забыла», — просто ответила Келла. «Сначала нога болела, потом корабль прилетел и улетел». «Действительно, откуда он у тебя? Что это за существо? Наверное, ты им дорожишь?» «Долго рассказывать. Он мне помогает. Телепат, и не только. Видела, как он разбрасывает свои глаза?» Келла отрицательно покачала головой. «Не, это как?» «Сейчас увидишь». Стэн повернулся к охотнику. «Эй, охотник, как ты?» Охотник спрятал все свои глаза и превратился в темно-серый камень. На слова Стэна он не реагировал. «Не помню, куда дел блок управления. Он принимает команды на определенной частоте. Голосом тоже можно командовать, но он не всегда слушает. А где блок, не помню. Наверное, Аденара куда-то запрятала. Или потерял. Ладно, нужно определиться с маршрутом. Брата твоего будем искать?» — неожиданно спросил Стэн и пристально посмотрел на Келлу. Девушка не растерялась. «Где?» — спросила она. «Не знаю. В лесу», — ответил Стэн. «У вас должна быть какая-то связь. Что слышно по мыслеканалу? Отвечает? Есть какие-то сигналы?» Кэлла, прежде чем ему ответить, на миг к чему-то прислушалась. «Да, сигнал поступает, но слабый и непонятный». «Как непонятный? Твоего брата или чей-то другой? А ну, выведи на экран!» Кэлла выполнила пожелание Стэна. Они увидели дерево с большими зелеными листьями, которые свисали словно стрючки гороха. Сигнал поступал от одного из листьев. Стэн сразу узнал и дерево, и листья. На его лице появилась довольная улыбка. «Все ясно. Твой брат находится внутри одного из листков. Они его лечат. Мы его не вытащим, пока лист сам не откроется. Я уже пробовал. Еле выбрался. Да и то охотник разорвал листок». Кэлла восприняла его слова на удивление спокойно. «Тогда подождем. Уверена, что с моим братом все будет хорошо». «Конечно, хорошо. Если у него такая сестра», — многозначительно ответил Стэн. Кэлла посмотрела на свою ногу, и ее красивое лицо сморщилось от жалости к себе. «Болит?» — Стэн осматривал батарею бластшота, и нога Келлы в этот момент его мало интересовала. Она отрицательно покачала головой. «Нет, я вот подумала, всего час назад я с тобой не была знакома, а теперь мы летим вместе. Странно». Стэн фыркнул, почесал дулом бластшота себе лоб. «Я пока сюда не попал, много кого не знал и много чего не видел. А теперь знаю и видел. И еще не ясно, что нас ждет дальше». «Наверное, что-то хорошее?» Кэлла смотрела на охотника, и на ее лице появилась тень удивления и восхищения. «Да, здесь случается только хорошее», — с иронией проговорил он. «Как с твоей ногой, например. Ты еще легко отделалась. Эти шипы могли тебя всю пробить. Это те, что в воздухе летают с капюшонами, они выпустили шип?» — поинтересовался Стэн. «Нет». Кэлла провела рукой по волосам, наступила на что-то, сначала ничего не почувствовала, а потом острая боль, и все, ногу пригвоздила к земле, и я не могла дальше идти. «А, понятно», — Стэн кивнул, — «видел я их раньше. У них черно-желтые листья, и шипы выскакивают из земли. Опасные растения». «Да, опасные», — со вздохом согласилась Кэлла, — «даже очень опасные. Мы куда-то летим или на месте стоим?» «Летим, изучаем местность, видишь?» — Стэн кивнул на экран. «Сколько точек светится, и это все искусственные объекты». «Корабли?» — поинтересовалась Келла. «Не обязательно. Обломки, разнолетательные аппараты, вещи, много чего». «Ты хочешь все это посмотреть?» «Я хочу улететь с этой планеты, ясно тебе?» Лицо Келлы сделалось грустным. «Стэн, не говори со мной так. Я знаю, тебе тяжело, ты один, но...» «Если сможешь, не говори со мной так, хорошо?» — попросила она. Стэн покраснел и что-то пробормотал себе под нос. «Будем лететь по заданному курсу. Что увидим, то и посмотрим. Дальше по ситуации. Я не знаю, что мне еще здесь на голову свалится», — ответил он. На миг установилось молчание. «Конечно», — снова заговорил Стэн, — «я уже немного привык здесь, и когда все хорошо, как сейчас, например, никуда не хочется лететь. Но здесь все очень быстро меняется, и не знаешь, что ожидать в следующую минуту. В лесу выжить нереально, разве что с защитными генераторами или все время находиться внутри аппарата. Но что это за жизнь, сама подумай. Нет, надо выбираться отсюда», — решительно закончил он. «Надо», — поддержал его Кэлла. «Это опасная планета, и я ее боюсь». Стэн на это хмыкнул. «Планета как планета, нечего ее бояться. Главное, чтобы было снаряжение и оружие. Ну и осторожным надо быть. Я вот только не знаю, сможем ли мы вообще улететь с этой планеты. По непонятной мне причине все корабли взрываются. У меня нет желания разлетаться на атомы на высоте нескольких километров. Вот поэтому я и не тороплюсь улететь отсюда, понимаешь?» Келла все понимала. На экране появилась еще одна точка. Стэн оживился. «Похоже, что-то нашли, видишь?» Кэлла кивнула. «Корабль?» Она придвинулась ближе к Стэну. Он не обратил на это внимания. «Пока не знаю, но объект искусственный. Сейчас выясним». Он отдал несколько команд по мысли-каналу. Изображение на экране увеличилось, сделалось четче. Они увидели корабль, зажатый между двумя скалами. На борту находились люди. Много. Живые. «Стэн, там люди!» — воскликнула Кэлла. «Откуда они здесь?» «Вижу. Оттуда-оттуда и мы. Да, неудачная посадка. Даже не знаю, как они так затесались между скал. Но он не взорвался, и уже хорошо. Интересно, откуда они прилетели? Где оружие?» «Ты хочешь пойти туда?» Кэлла внимательно изучала картинку на экране. «Стэн, их там 20 человек. Представляешь, как много? И все живы». «Ого!» — не сдержался Стэн. «Целая команда. Наверное, тоже сбились с курса и попали сюда случайно». «А может, к ним не спускаться и установить связь отсюда?» — спросила Кэлла. «Мне не хочется выходить из флайграва, да и нога...» Она не договорила и показала взглядом на свою ногу. Стэн внимательно смотрел на экран. «Что нога?» — не сразу понял он. «А, пробита!» «Ну, так ты останешься здесь, мы пройдем с охотником». Но потом он вспомнил трюк, который проделал с ним Аденара, и нахмурился. «Подождешь снаружи, подстрахуешь». «Это как?» — спросила Кэлла. «Что как?» — не понял Стэн. «Ты сказал тебя подстраховать. Что это означает?» — спросила Кэлла. Стэн почесал затылок, с удивлением посмотрел на нее. «Ты что, не знаешь, что означает это слово?» «Нет», — призналась Кэлла. «Что-то серьезное или, может быть...» Она округлила глаза. «Опасное?» Стэн фыркнул, покачал головой. «Везет ему на этих». «Это мы скоро узнаем. Постоишь рядом с флайгравом. Если увидишь что-то опасное или непонятное, дашь мне сигнал. Понятно? Или тоже непонятно? Тебе хоть что-то понятно?» «Мне все понятно. Не хочу, чтобы ты туда шел. У нас свои планы. Мы себе летели и отдыхали». «С таким подходом я мог и тебе не помогать. Летел бы дальше со своими планами, а ты лежал бы сейчас под деревом с пробитой ногой. А может быть, тебя бы уже доедали местные твари. Ну, что скажешь?» Келла слегка побледнела. «Я не подумала, Стэн, ты прав. Там люди, мы должны им помочь». Стэн на это презрительно фыркнул. «Должны, не должны, это как посмотреть. Но глянуть, что это за корабль, можно. Хотя бы из любопытства. Хоть узнаем, кто они и откуда. Может, корабль не поврежден, и мы сможем улететь отсюда». «Стэн, он разбит, лежит между скалами. Мы на нем никуда не улетим», — тихо проговорила Келла. Стэн хотел что-то возразить, но передумал. Ему надоели пустые разговоры. Ему не терпелось осмотреть незнакомый корабль. Он увеличил скорость, и через минуту флайграф уже завис над местом аварии неизвестного корабля. Местность была гористой, поэтому ему пришлось сначала выжать плазмоточерами флайграфа небольшую площадку, чтобы совершить посадку. Когда раскаленная почва остыла, он посадил аппарат, открыл люк и вышел из флайграфа. Келла пошла за ним.